Глава 7. В следующее дежурство Егора Степановича мы уже имели представление, в каком направлении необходимо произвести обследование подвалов купца. Мы и вооружились более основательно, чем в первый раз, захватив с собой рулетку, шагомер и компас. Учитывая, что мы не обнаружили аномальные явления во дворце, Никита отказался изучать состояние подвалов и выразил желание участвовать только в обсуждении результатов наших поисков. Но то, что мы обнаружили, застало нас врасплох. Осторожно проделав дыру на старом месте, мы проникли в круглый узкий проход под домом купца. Определив по компасу сторону, где находится улица Жляпова, мы стали тщательно простукивать наружную стену. Нам повезло. Вскоре мы услышали глухой звук в старинной кладке. Нам потребовалось немало усилий, чтобы одолеть стену. Раньше все делали на совесть. Когда появилась небольшая дыра, на нас пахнуло спертым, крайне неприятным воздухом. Свеча горела, значит, кислород был. Мы были вынуждены надеть противогазы, которые захватили с собой, однако вскоре заменили их масками. Осветив фонарем проем, мы увидели широкий проход, который уходил вдаль. Отверстие было небольшим, поэтому идти первой вызвалась Антонина. Она шустро пролезла в дыру, оставив нас ждать снаружи. Вскоре из подземелья послышался душераздирающий крик. Не знаем, где мы взяли силы, но нам удалось быстро увеличить размер дыры и попасть в проход. С одной стороны был тупик. Побежав в противоположном направлении, мы увидели трясущуюся Антонину, присевшую на корточки возле стены. Фонарь у нее был выключен, недалеко от него лежала винтовка. Увидев нас, Антонина смогла самостоятельно подняться, придерживаясь за стену. Она молча показала на останки человеческого тела. Взяв ее под руки и пройдя немного, мы обнаружили глухую большую комнату. Там лежало еще несколько скелетов. На полу были разбросаны пустые гильзы. «Прямо кладбище какое-то», — прокомментировал я. Антонина закачалась, готовая упасть. «Осторожно!» Я крепче схватил ее и вывел из помещения. «Вам надо посидеть, а мы продолжим обследование». «Нет, не оставляйте меня одну», — категорически заявила она. «Я боюсь». «Тогда соберитесь, ведь неизвестно, что нам придется еще обнаружить». «Трехлинейная винтовка». Краснощеков рассматривал находку. Была принята на вооружение царской армии в 1891 году. Очень хорошо сохранилась. «Это значит, — спросил я, — что она сюда попала до революции?» «Нет, — возразил Краснощеков. Она долгое время была на вооружении и после революции, и даже использовалась во время Великой Отечественной войны, так что установить время, когда она оказалась здесь, пока не представляется возможным. Необходимы другие факты». Осмотрев тщательно стены, Краснощеков обратился ко мне. «Вы заметили, как хорошо сохранился проход? По-видимому, здесь до сих пор функционирует система дренирования». Вскоре мы обнаружили еще одно ответвление, но мы решили вначале дойти до конца главного прохода. Он заканчивался каменными ступенями, которые на шестой оборвались старой кирпичной кладкой. Мы постучали по ней, она отозвалась высокими тонами. «Хорошо заделали», — предположил я. «Не один слой кирпича положили». «Около 200 метров», — неожиданно заявил Краснощеков. «Что это значит?» — не понял я. «Коридор длиной примерно 200 метров. Я измерял шагомером. Сейчас посмотрим компас и примерно определим, где мы находимся». Он достал карту. Ее я дополнительно осветил своим фонарем. «Думаю, что мы дошли до подвала дома на улице Халтурина. Мне сейчас трудно утверждать, но, скорее всего, это дом областной библиотеки имени Молчанова Сибирского». «Какой-какой библиотеки?» — загорелся я. «Ага, на Халтурина. Так я как раз там сегодня был, в отделах краеведения и литературы по искусству и историко-культурного наследия. Это высокий дом с башенками и звездами Давида, помните? Памятник архитектуры». «Я что-то слышал про него», — Краснощеков задумался. «Это доходный дом Файнберга. Интересно. Мы к нему вернемся позже. А теперь пришло время осмотреть ответвление от основного хода. Мы прошли по нему метров 50 и также уперлись в глухую стену. По компасу и карте удалось примерно определить, что там расположены рядом два небольших здания. Музей имени Виталия Рогали и художественная мастерская Ивана Вычугжанина. Решили уточнить их местоположение, когда выйдем на поверхность и повторим маршрут по компасу. «Я вспомнил», — произнес неожиданно Краснощеков. «В доме Файнберга до революции размещался штаб Иркутского военного гарнизона. Учитывая, что входы в проход были с обеих сторон хорошо заделаны и следов новой кладки мы не обнаружили, можно предположить, что такое количество останков здесь появилось в годы Гражданской войны или сразу после нее. Возможно, в подвале развернулся бой, а может, сюда складывали убитых и раненых, когда штурмовали здание, но не исключаю, что здесь белые или красные могли расстреливать неугодных, а затем тщательно спрятать следы казни. Им это удалось». «Нам надо проверить всю наружную стену под улицей Желябова», — предложил я. «Я уже говорил, имеются данные, что раньше от дома второго был широкий проход к улице Пролетарской, и далее он уходил на Урицкого, по которой предположительно перемещались товары в магазины купца. Мы медленно простукивали стену, она была добротно сложена, в середу кирпичей шли ровными линиями. Идеальная работа!» Восхищался я. Но когда мы уже подходили к дому купца, заметили сбой в кладке. Стали попадаться обломанные кирпичи, линия между рядами немного заиграла, и хотя, постучав, мы не услышали глухой звук, доказывавший нашу догадку о наличии пустого пространства за перегородкой, решили в этом месте все же вскрыть часть стены. «Будет непросто», — предположил Краснощеков. Хоть мастера и использовали ломаный кирпич, сделали они свою работу на славу. Он не ошибся. Стена представляла собой монолит. И как бы мы ни старались ее пробить, нам удалось только сделать маленькую дырку. Но этого хватило, чтобы понять, что обнаружен еще один проход. Мы пытались рассмотреть пространство за стеной, но фонарь высвечивал только узкую полоску, которая тут же обрывалась. «Может, возле стены что-то близко стоит?» — предположил я. Антонина схватила меня за руку. «Человек?» — она съежилась. Было видно, что моя реплика ее напугала. «Навряд ли», — ответил я. «Если человек, то мертвый». Я быстро обнял женщину за плечи, поздно сообразив, что мое предположение могло еще больше ее напугать. Я пошутил. «Никакого человека там нет. Просто проход, наверное, уходит в сторону, и поэтому мы не можем его осветить». «Давайте на этом закончим», — предложил Краснощеков. «Мы таким инструментом будем целый месяц здесь безрезультатно долбить. На прежней работе, когда однажды мы захотели сделать небольшое дополнительное окно в стене старой кладки, нам потребовалось 3 дня, причем у нас возможностей было больше. И мы так оставим?» — возмутилась Антонина. — Вы хотите сказать, что больше не вернемся сюда? — Ошибаетесь, — улыбнулся Краснощеков. — Теперь мы уже не сможем не вернуться. Только мы это сделаем в следующее дежурство Егора Степановича и лучше подготовимся. Не исключаю, что за один раз у нас может ничего не получиться.